Алло. Говорите. Алло. Здравствуйте, звонок из Альфа-банка, старший специалист Екатерина, департамент взыскания, просроченная задолженность. Полностью представлена. Елена Васильевна? Да. Яблонева Екатерина Викторовна. Угу. Ну, вещайте. Елена Васильевна, это вы? Да, я же сказала, это я. У вас первый день сохраняется неоплата по кредитной карте. Сумма составляет на сегодняшний день 3950 рублей. Платеж вам необходимо внести именно сегодня для того, чтобы льготный период вам сохранить. Оплата поступает от вас? Нет. По какой причине? Не хочу вам платить. По какой причине вы сейчас отказываетесь в одностороннем порядке? Не оплачиваете? Я не отказываюсь. Я не хочу. Где вы услышали слово «отказ»? По какой причине вы не хотите платить? Не хотите? Не хотите, девушка? Не хотите? Не русская, что ли? Вроде Катя. А такие ошибки в речи. Елена Васильевна, платеж вам необходимо внести оплату сегодня. Не будет оплаты. Аннулируется. Ну, по какой причине? Не хочу вам платить. Мы идем по кругу. Ну, Елена Васильевна, где у вас в договоре прописано, что если вы не хотите оплачивать, вы можете... Не хотите, не хотите. Вы первый раз правильно сказали. Елена Васильевна, я вам еще раз задаю свой вопрос. Где у вас в договоре прописано, что вы можете не оплачивать? А где этого не прописано? Вы хотите вносить платеж. В договоре вашем не прописано. Нет, почему? Прописано. Вы внимательнее почитайте. Пункт 8.14. В договоре прописано, что... Что там написано? То, что если я не хочу платить, я могу не платить. Ну, у вас в договоре нет такого пункта, не прописано. Есть. Внимательнее будьте. Да, хотя вы говорить правильно не умеете. Куда что? Вы читать-то умеете? Да, Елена Васильевна, умеем читать. Ох ты! Я вас поздравляю, вы продаете из дрессировки. Ну, что Елена за паузы эти театральные такие? Елена Васильевна, требования банка платеж внести в течение 2 дней. Не будет оплаты. Я думаю, понимаете, что начисляется неустойка. Да, пусть начисляется. Сумма увеличивается. Пусть увеличивается. Но вы же понимаете, что вы сейчас в одностороннем порядке нарушаете ваш кредитный договор, который... И что теперь? Вы считаете, что кредитный договор для меня это догма в последней инстанции? Вы должны понимать, что ваш договор... Не должна. Я могу это понять, но не должна. Лен Васильевна, очень жаль, что в таком случае мы с вами договоренности этого об оплате никакого не... Конечно, вам жаль. Лишнюю кость не получите. Ага, ну все. Ну все сказали. Оплата в одностороннем порядке, установленные банком сроки. В дальнейшем также будут звонки поступать на все ваши контактные номера. Ага, вы все сказали. Контрольная проверка по счету назначена в течение 2 дней. От вас платеж должен поступить. Вы все сказали. По договорному периоду вот так же... Все сказали. Платеж, если не поступает, непосредственно сумма основного долга будет увеличена. Потому да, ваших интересов платеж сегодня внести. Вам всего доброго. До свидания. Ага, давай, пока. Алло. Алло. Ну и? Алло, добрый день. Добрый. Здравствуйте, дорогие мои вольные. Это для Хатмина, старшего специалиста у Альфа-банка. Мария Вячеславовна? Да. Мария Вячеславовна, на сегодняшний день банк подготовил для вас индивидуальное предложение по погашению вашего кредита. Ваш договор включен в реестр по специальной части долга. Скажите, вы хотели бы воспользоваться предложением от банка и привести оплату по дисконту в размере 25%? Подождите, по какому кредиту? Альфа-банк вот по одному вашему кредиту, которая сумма у вас 310 857 рублей, банк может сделать вам скидку 25%. Это госсумма к оплате у вас будет 232 100 рублей. Остальную часть долга банк готов был бы списать. Готов был бы списать, господи. Очередная косноязычная взыскательница. Нет, не хочу, я никакой акции не буду вам платить. Ну, хорошо, всего доброго, до свидания. А, так быстро? А вы хотели еще продолжение? Ой, ну ваши вечно по полчаса лялякают. Давайте тоже о чем-нибудь с вами поговорим. Вам поступило предложение, Мария Вячеславовна. А, вы чисто предлагаете акцию и все, да? Вы не взыскательница. Да, это чисто акция, это не взыскание, поэтому у вас есть возможность данное предложение использовать. А, ну все, тогда прощайте. Разговор наш бессмысленный. Всего доброго, до свидания. Прощайте. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Это из Альфа-банка звонок поступает. С вами разговаривает инспектор Дарья Владимировна. Инспектор. Департамент взыскания, просроченная должность. Прям инспектор. Ну, назовите свою фамилию. Инспектор. Я вам представила, согласно федеральному закону. Фамилию свою назовите. Фамилия моя Романова. Угу. Мария Вячеславовна, вроде. Да? Давайте повторим звонок. Алло. Алло. Говорите. Алло. Здравствуйте, меня зовут Глоктова Оксана Алексеевна, специалист отдела клиентского взыскания Альфа-банк. Мария Вячеславовна, это вы? Да, зазвонили сегодня уже. Что еще раз? Звонили сегодня уже. Представьтесь полностью. Не звонили вам сегодня. Звонили. Я представилась в начале нашего диалога. Меня зовут Глоктова Оксана Алексеевна. Сегодня звонок вам не поступал. Поступал. Сумма долга в Альфа-банке 197-631 рубль. По какой причине по данному договору находитесь на просроченной задолженности? Не намерена с вами это обсуждать. Ну, если вы не будете обсуждать, вам еще раз звонок сегодня может повториться на основании 230 федерального закона. Да, вас да, да. Звонки неоднократно. Потом я будете перед приставом оправдываться, почему вы так делаете. Так мы имеем право звонить и изучить 230 федеральный закон, что является взаимодействием. Если вы там не написано, что является взаимодействием. Когда я подняла там трубку написано, и сказала «Алло», это уже взаимодействие. Нет, это не является. Нет, Мария. Ой, не является, не является. Перезвонят. Все, давай, нахер побежала. Пока. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Это Альфа-банк, ведущий специалист Екатерина, департамент взыскания просроченной должности. Мария Вячеславовна, все верно? Представьтесь полностью. Соколова Екатерина Сергеевна. По какому сейчас кредитному договору вы звоните? Я вам сейчас все расскажу. Мария Вячеславовна. Да, это я. Рассказывайте. Очень хорошо. То 90 дней сохраняется должность по вашей кредитной карте. Почему? Просто так и не решили с оплатой. Сколько задолженность? 43 300 на текущий момент. Оплата. А я хер забила на ваш банк. Что тут общаетесь? А ты нельзя? Если у вас будет разговор продолжаться в таком же тоне, он будет прерван. Да вы лучше что жизнь свою прервите. Диалог-то тут при чем? Он же ни в чем не виноват. Вы пропали. Уже все, жизнь свою прервали, да? Какой вы молодец. А вы поддаетесь дрессировке. Ну, я вас поздравляю с этим. Наля? Здравствуйте, Альфа-банк, старший специалист Андрей отдел клиентского взыскания. Вы Елена Васильевна, верно? Да, представьтесь полностью. Попов Андрей Александрович. Четвертый день задолженности 4200 не внесли, по какой причине? Не хочу. Что значит не хотите? Исполнять свои обязательства? В гугле забанили, вы не знаете, что значит не хочу? Нет, я понимаю, но как это относится к вашей задолженности, я не понимаю. Что значит вы не хотите? Это ваша прямым образом. Вас... Я не хочу платить и не плачу. То есть потратить денежные средства вы хотели, но возвращать обратно не хотите? Да. Понял, я фиксирую на стороне отказ от оплаты установленные сроки, проинформирую, что банка в таком случае есть право выставить всю задолженность одним платежом по 811 статье. Это 86 200 я рублей. Я все равно платить не буду. Да, прямо сейчас. Да. Все, понял, я зафиксирую, что вы отказываетесь от оплаты в одностороннем порядке установленные сроки. Вашу позицию я понял, всего доброго, до свидания. Пока. Самое время бросить трубку. Вы можете положить трубку, я завершу с вами диалог. Я зафиксирую все, что вы сказали в анкете, и передаду руководству. До свидания. Ну все, в дупло трубку бросил. Вырезай потом полчаса твоего молчания. Пока ты там фиксируешь. Фиксатор, блин. Фиксики нервно курят в сторонке. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Здрасте. Алло, Инфобанк, меня зовут Людмила Валерия. Знаю, ведущий специалист департамента взыскания досрочной задолженности. Мария Вячеславовна, это вы? Да, еще раз, как вас зовут? Людмила Валерьевна. А фамилия? Мария Вячеславовна Краснова. Ага. Что хотели? Я вам звоню. Я сейчас скажу вам, что я хочу. Начинайте звоню уже, пора. 109 дней вы находитесь на задолженности по одной из кредитных карт. К оплате 197 630 рублей 99 копеек. Требование банка выставляет, чтобы оплата в течение суток поступила по счету. Оплата поступит? Нет, конечно. А почему вы не оплачиваете? Потому что я не хочу вам платить. А почему вы не хотите платить? Вот вы хотите, чтобы вам сейчас бендеры дали? Не хотите? А почему не хотите? Как я вам могу объяснить, почему я не хочу? Банка. Объясните, пожалуйста. Должником банка меня может только суд признать, а не телефонист. Мария Вячеславовна, вы сейчас настроены на конструктивный диалог, или вы должны с моей вести обсуждать сейчас? Устраивает. Вы понимаете, документы готовы в суд? Прецедентные. Передавайте, вы их уже полгода готовите, эти документы. А почему вы так разговариваете негативно? Да, вы, я как хочу, так и разговариваю. Вы должника. Почему такая ситуация складывается? Берете кредитные продукты, не оплачиваете? Потому что не хочу. Я же уже сказала. А у вас адрес регистрации не менялся? Вы где, в Москве или в Усолье-Сибирском проживаете? Адрес регистрации не менялся. Не менялся. Но вы понимаете, вот судебный приказ в дальнейшем придет. Я отменю судебный приказ. Как? Ну, придет он вам по месту регистрации, Мария Вячеславовна. И что? Если вы юридически грамотный человек, вы должны понимать, что банк не остановится на этом. Ну, отлично. Я вам давным-давно говорю про исковое производство. Какое производство в дальнейшем будет переживать? Отлично. Встретимся в суде. Удачи вам. Угу. Я информацию данную зафиксирую. БКИ также информация будет направлена. Федеральный закон 218 о кредитных историях. Это ваша репутация в первую очередь. Вам в первую очередь нужно это, а не банку, да? Я не нуждаюсь в ваших советах и рекомендациях, девушка. Себе посоветуйте. Федеральный закон 218 о кредитных историях как минимум 10 лет хранится. Я в курсе. Вы-то сами читали этот закон? Или только из скрипта своего знаете? Ну, вы сейчас не переходите, пожалуйста, на личность. Я вам озвучу информацию. Личность только я. О последствиях вы проинформированы, требования банка я вам озвучила, оплату мы от вас еще ожидаем. Добровольный порядок. До свидания. Режим хатика активирован. Самое время бросить трубку. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, Елена Васильевна, это вы? Да, вы кто? Меня зовут Лиля, старший специалист отдела клиентского взыскания Альфа-банка. Сообщаю то, что по кредитной карте вы вышли на просрочку. Как вас зовут? Перед банком. Лиля. Лилия. Лилия полностью представьтесь. Это Альфа-банк. Вам нужна фамилия Клименко Лилия Александровна. Елена Васильевна, у вас 2 дня просроченная задолженность имеется по кредитной карте. У вас сумма увеличивается. Хотелось бы уточнить, по какой причине вы задерживаете платеж. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Что? Мы с вами не разговаривали вчера. Ну, я вашему оператору дала все комментарии. Она что, не зафиксировала? У вас имеется льготный период. Льготный период у вас имеется до 15 января, у вас он будет снят. Вам банк отменяет льготный период, если оплата сегодня-завтра не поступит на счет. Не поступит? А вы скажите, пожалуйста, Елена Васильевна, почему вы так разговариваете? Что у вас случилось? Почему у меня ничего не случилось. Я вчера все рассказала. Ну, мне расскажите, я вам сейчас звоню, чтобы... А я буду каждому звонящему рассказывать? Конечно, вы за денежные средства, вы там обязались оплачивать свои... Я обязалась оплачивать, а не объяснять каждой звонящей, что случилось. А, Елена Васильевна, вы настраиваете звонки, он будет поступать по всем контактным номерам. Да, и пусть поступает. Не вопроса. Ожидаем оплату, сумма увеличивается. Ожидайте. Продолжается. Сумма на данный момент составляет у вас 4300 рублей. Имейте в виду, экономьте денежные средства. Всего вам доброго, до свидания. Пока. Алло. Здравствуйте, звонок из Альфа-банка, старший специалист Татьяна Отдел, клиентского взыскания. Елена Васильевна, это вы? Да, представьтесь полностью. Кузнецова Татьяна Игоревна. Что хотели? На задолженность в третий день по какой причине не оплачиваете? Не хочу. Не хотите оплачивать? Да. Отказ от оплаты фиксирую, данные передаю руководителю. Угу. Банк имеет право выставить сумму основного долга единовременным угу. платежом. Более 79 тысяч рублей по договору, график платежей вернуться не сможет. Угу. Последствия вам более озвучены, отказ зафиксирован. Всего доброго, до свидания. Пока. Сука, разбудила, блядь, такой херни. Алло. Алло. Да, добрый день. Департамент взыскания просрочной задолженности АО «Альфа-банк». Инспектор Олег Романович меня зовут. Скажите, пожалуйста, Мария Вячеславовна, вы могу услышать? Слушаю вас. Ну, это вы, Мария Вячеславовна, да? Это я. Блядь, вы звоните прекрасно. На мой номер Звонит, телефона. Мы не оплачивали долгу. Кого вы тут ожидаете ну, услышать? Стандартная информация идентификации в рамках федерального закона. Скажите мне, Мария Вячеславовна, вы почему свой долг до сих пор не оплатили за 98 дней задолженности по сумме? Я отрицаю его наличие. Как вы можете отрицать его наличие, если вы его оформили Ртом. В 2017 году в мае, потратили оттуда отрицаю. Деньги? Прекрасно. Отдавать-то придется. Отрицайте, не отрицайте. Отдавать ага. придется. Заставьте меня. Заставить? Да. Нам это делать не придется. Заставлять вас. У нас есть другие рычаги воздействия, которые вам помогут предоставить деньги. Воздействуйте. Варианты... Вот такие тупые звонки не доведут ни до чего. Понятно. У вас мама-то где живет? Нет. Нет, не там живет. Ну, вот когда ваша мама узнает, как вы Она разговариваете... Как вы не платите? Она рядом вот тогда сидит уже начнутся, видимо, вопросы. Рядом все это слушает. Это поэтому вы сегодня корректно разговариваете без матрицы. Да нет, я могу вас и нахер послать. Можете. Только думаю, когда к вам домой придут сотрудники взыскательных органов, вы не так ага, будете разговаривать. Ну ждем сотрудников взыскательных органов. Ну что вы им говорить-то будете? Да это уже не ваше где дело будет. Где вы денег будете искать? Где вы сейчас эти 197 700 рублей возьмете? Да это уже не ваше дело Плюс будет. Плюс учитывая... Тем более, если это будет сессия, и работать будут коллекторы в рамках 382 ГК РФ. Отлично Дом, будет. Еще больше. Не может он быть Конечно, больше. Отлично будет. Потому что у коллекторов так. нет банковской лицензии для начисления процентов. А тут вот вам просто для информации. Несмотря не нужно. На то, что коллекторская агентство, не кредитная организация, годы. Они имеют полное право начислять сумму комиссионов, независимо от суммы выкупленного долга. Это затраты за сотовую связь с клиентом. Да, затраты, пусть не звонят клиенту, тогда, чтобы не тратиться. Они далее. Звонят по своей инициативе, а не по моей. Нет, Может, мне им еще зарплату платить? Оплачивать им это все придется. Да, ну конечно. Вы, да видимо, нет, с этим никогда не сталкивались. Нет, почему по не сталкивались? По голосу слышно, ну, что продаем. Вы обычная телефонистка. Не обладаете ни юридическим, никаким образованием. Странно. Ну нет, юридического образования непосредственно у меня нет. Я инженер авиатехнолог. Ну и вот в своей профессии не пригодились, пошли телефонисткой работать. Да нет, там просто платят меньше. Да, ну конечно, нехер было учиться на такую работу, на которой не платят. Да? Кого-то в Альфа-банке может прям быть, больше может платят. Быть, всех... Надо пользу обществу приносить поверьте, в первую очередь. Тем, кто... Так я приношу, я заставляю должников, которые пытаются Херово уклоняться от долгов, платить. У вас это не получается. С вами нет, с вас мы в любом случае деньги получим, вы не ага, переживайте. Удачи вам. А с другим можем помочь. Ага, ну, нам удачи не нужна, херу. Поверьте. Ну вот ты хочешь, процесс. Ты другим помогай, мне твоя помощь не нужна. Понятно, все. Номер-то вашей мамы, можете дать, сейчас с мамой с вашей поговорить, чтобы... Нет, я хочу, чтобы ты занимался незаконной разыскной деятельностью и сам нашел ее номер. А, ну тогда не удивляйтесь, если вам сейчас мама будет звонить, потом спрашивать. Да она рядом сидит, дебил, нахера она мне звонить будет. Идиота кусок.